Краболюд вдруг застыл на месте с приподнятой рукой, а черные глаза его забегали слева направо. Наверняка получил сообщение от парадигмы. Аркха, он вновь зарычал и принялся мутузить бедный сундук, будто тот был виноват в чем-то. Не сразу, но меня дошла суть произошедшего. Кракис только что раскрыл информацию из глифа другим исследователям, за что получил постоянный штраф к удаче. Сколько удачи списала? Участливо поинтересовался я. Проклятие. 6. Так ты знал? Я коротко кивнул и прикинул в уме. Нас тут как раз 6, помимо самого Кракиса. Значит, по единичке удачи за каждого услышавшего. То есть, если толкнуть речь перед стадионом, раскрывая секреты архипелага, то можно укатать характеристику в минус 1000. Мда, лучше в этом мире фильтровать речь. Оглянувшись, увидел, как члены моего отряда непонимающе хлопали глазами. Надеюсь, догадаются из контекста. Предлагаю не затягивать и начать с дележа трофеев, имеющих нечетное число. Вам нужна схема создания 9-фунтовой пушки. Глава 10. Технологический уклад краболюдов кардинально отличался от человеческого. На своих кораблях они использовали иные боевые механизмы, гигантские баллисты, стреляющие массивными болтами. От пороховницы Кракис тоже отказался. Как я заметил, их раса в целом боится огня. Это стоит иметь в виду. Вместо схемы пушки он выбрал более прагматичную экипировку. 3 рюкзака исследователя из 5 возможных и 2 пилы из 3 доступных. В отличие от кустарных инструментов наших соплеменников, последние были довольно качественными. Лезвие было сделано из неизвестного голубоватого сплава и имело идеальную заточку, наверняка способную справиться с самой твердой древесиной. Кожаная нагрудная перевязь с 3 слотами для пистолей вместе с мешочком пуль ушла людской расе, а 2 кузнечных молота – краболюдам. В этот момент я попробовал поторговаться, но Кракис намекнул, что мы уже успели чем-то поживиться до их прихода, поэтому пришлось согласиться. Напоследок оставили самое вкусное – 30 бронзовых слитков, каждый из которых весил килограммов по 20, и 4 бухты каната мы поделили поровну. Я попросил спутников сложить слитки в рюкзаки, один точно не потяну с учетом прочих предметов. Их глазки загорелись, когда мною были получены причитающиеся нам 2 сочные карамболы с тизи. Позже поделим, бросил я своим. Оставался лишь ларец с осколками бездны. Расчет занял несколько минут под пристальными взглядами с обеих сторон. Я сел в позу лотоса и принялся по зернышку выкладывать 2 кучки. Насчитал 301 штуку. Уже было решил добродушно отдать последний осколок представителям мелководной расы, как Янис вдруг заявил. Заберу себе, не обессудьте, бродяги. С чего это? Рыкнул Кракис. Эстебан было дернул за рукав Яниса, говоря, мол, не стоит из-за такой мелочи сердить и без того разъяренного льва. Ладно, ладно, попятился назад арестант, растопырив ладони в успокаивающем жесте. Тогда предлагаю сыграть в камень, ножницы, бумага. Кто вырулит, того и осколок. По понятиям, чё, как, клешня. Кракис уже было решил рявкнуть что-то резкое на столь непочтительное обращение. Однако, заметив наши тяжелые выдохи и выражения лиц, полных испанского стыда, он впервые улыбнулся и сказал, «Теперь все ясно, у нас таких называют дохлый заморыш». Я не сопешил, раскрыв глаза так, что те едва из орбит не повыпадали. И каковы правила? В голосе краболюда проявилась заинтригованность. «Хе-хе», — хмыкнул Янис. «Представители неведомой расы показались мне весьма смышленными. Правила были усвоены за полминуты». Кракис лишь единожды скривился, пробурчав, «Как камень может быть сильнее бумаги? Какие же вы странные!» «Но да ладно, все предельно ясно. На счет 3, Кракис выбрал камень, видимо, решив доказать, что это самая сильная комбинация. Кстати, так поступает множество новичков. Если кто-то подумает, что камень, ножницы, бумага подразумевает вероятность победы 50 на 50, то он глубоко ошибается. В, казалось бы, столь примитивном соревновании зачастую побеждают игроки, не просто способные просчитывать ходы, но чувствующие мысли оппонента и даже следящие за движением пальцев, в последний момент выдавая контрфигуру. Однако Янис выбрал ножницы. Вот уж не ожидал, что этот здоровяк, Кракис, будет радоваться победе как ребенок и потрясать конечностями, словно оказался на пьедестале почета. Ёк-макарёк, чё-то опять в пролете. Вообще не мой это расклад. Батя давно шептал, мол, в игры не лезь. Хе-хе, надо было вам больше ставить. Подняли всего 1 осколок. Ладно, до встречи, шулер, блин. Янис демонстративно развернулся, и в спину ему донеслось. Погоди, давай еще, по 10 осколков. ФФ, че уж мелочиться-то, развернулся зэк, лучше по 50, а то мы тут до утра проторчим. Кракис, недолго думая, кивнул, раз, два, три, я чуть не прыснул от хохота. Кракис занес ладонь с таким широким взмахом, что его можно было бы увидеть с другого конца острова. Краболют раздосадовался и смачно топнул мускулистой ногой, выбивая плотный клуб пыли из земли. Янис же, потирая пальцы, ехидно сказал, ну чё, пора вам, походу, домой катиться, а то мамка орать начнет, или рискнем еще, но базар такой, с вас сотка на кон, с меня 200, кто-то весь куш гребанет, все по чесноку, великий вождь, не надо, сварливо проскрипел Маркоштармскаттер, ставя руку на плечо Кракиса, а после презрительно сплюнул в нашу сторону, эти люди, мошенники, неведомо им понятия чести, не лезь, отдернул руку лидер, играем до конца. Янис довольно осклабился и собрал в одну кучку все осколки, оставив их на земле между собой и Кракисом. Раз, два, три. В этот раз краболют вновь выставил бумагу, а Янис зажал ее меж двух пальцев, показывая, как происходит разрез. Великий вождь пнул по горстке осколков, разметав ядрышки по земле в радиусе 10 метров, после чего развернулся и, задрав голову, двинулся домой. «Как только наварите бабла, залетайте, пацаны!» «Поговорим посерьезке», — крикнул им вслед бывший арестант. «Ха-ха, хорош, Янис, хорош», — похвалил его Эстебан и похлопал по плечу. «Хе, да брось», — с усмешкой отмахнулся Янис. «Ну чего тут гордиться, они ж как малолетки, наивные до жути. Даже навык азартных игр, считай, толком не подрос, всего-то пару единиц в плюсе. К мошенничеству любого вида у меня было профессиональное отношение, но не в этом случае». Ведь осколки пойдут на освобождение Такиши. Интересно, как он там сейчас, дают ли ему воду с пищей, надеюсь, раны его затянулись. Держись, дружище, через пару дней мы тебя освободим. Пообещал я мысленно сам себе. Макс, передай-ка сюда карамболу стези. Планирую открыть новый класс, может, в бою пригодится. Вывел меня из размышления Эстебан, а пана и мне вторую, в натуре же заслужил. Попросил Янис, нервно теребя рукав рубахи. Одна карамбола для Элофа. Инженер, единственный, кто сможет заняться стройкой корабля. Думаю, с этим никто спорить не будет. Вторую делите, как хотите. Оставлю ее здесь. Проинформировал я и положил фрукт на выбитую Кракисом дверцу сундука. Скрестил руки на груди и принялся наблюдать за происходящим. Служивый, может, в камень, ножницы, бумага? Предложил Янис. Как бы невзначай двигаясь в сторону карамболы и разглядывая невидимый потолок. «Отставить! Клинок ты уже забрал, так что давай по справедливости!» Эстебан решительно шагнул вперед и поднял фрукт. «Этот мне, следующий тебе. У тебя уже 4-й уровень, у Макса, 6-й, а я плетусь на 2-м». Он раздраженно откусил карамболу. «Но это еще не все. Кто-то должен тащить находки домой и прикрывать базу. Я, как следопыт, прослежу путь до лагеря краболюдов». Подниму нужные навыки, занесу в карту точки интереса. Думайте, кто двинет домой прямо сейчас. Я пас, пусть Янис возвращается. Хочу наскрести больше осколков для Такиши, да и разведать путь до горы. Чуйка подсказывает, что там есть чем поживиться. Во как, а, за меня, значит, все уже порешали, да, ну и как тут корешами становиться? Хмыкнул зэк, скривившись. Ладно, чё, ваши порядки, мои нервы. «Хватит мне геройства на сегодня, бутылочку рома занесете, как на хату вернетесь, поняли». Несколько минут ушло на сбор осколков, 301 ядрышко отправилось в ларец, из которого их достали, а после, в рюкзак Яниса. Найти разбросанные осколки не составило труда благодаря характерному яркому свечению. Когда вояка доел карамболу, я вчитался в описание личности, очень уж было любопытно, какой класс он выбрал. Эстебан Рамирес. Человек, охотник за головами 2 уровня. А как, а ведь я на своем примере знал, что парадигма дает на выбор классы личности, подходящие по предпочтениям человека. Стоит вспомнить предложенные мне ранее варианты, солдат и охранник. Значит, Эстебан в прошлом был не рядовым военным. Возможно, работал в группе антитеррора или даже в спецуре. Следующим шагом аккуратно отсоединил стропы с сундука и попросил Яниса закинуть в сумку паруса для нашего будущего корабля. Этого явно не хватит, однако начало положено. Эстебан решил не возвращать мне второй пистоль. Более того, вояка забрал себе нагрудную кожаную перевязь с 3 слотами для этих самых оружий. как и пороховницу с мешочком пуль. Спорить не стал, и раньше как-то справлялся. Вот одолею какого-нибудь монстра и добуду желанное, тогда никто не будет вправе претендовать на мое оружие. Каждый двинулся в своем направлении. Пройдя пару сотен метров, я все же остановился. Место здесь хорошо просматривалось, даруя чувство безопасности. Стоило разобраться с парой моментов, привести мысли в порядок. В первую очередь раскрыл смарт-карту. Если предположить, что поселение людей находится на южном пляже, то Жужжирианское – на западном. Краболюды же ушли на восток, значит, именно там и обитают. Напрашивался вывод, что кто-то живет и на севере. Даже страшно представить, с кем еще предстоит столкнуться в этом одновременно удивительном и жутком месте. По прикидкам, если мысленно прочертить линии, можно было бы предположить, что стартовый остров диаметром около 25 километров. Гора находилась в самом центре, и до ее подножия мне придется прорываться в северо-западном направлении. Что же, с этим покончено. Самое время разобраться с жиденькими трофеями, коими меня одарили троелопы по пути. Насколько помню, счетчик тварей, погибших от моих рук, составил 7 единиц, а уровни их колебались от 1 до 3. Мысленно открыв одну из вкладок базового функционала, а именно архив сообщений, я нашел те самые логи, в которых упоминалась добыча, автоматически отправленная в рюкзак. Пришлось приноровиться, чтобы скроллить сообщение одними лишь глазами. Итого, что мы имеем, 3 обычных глифа, 4, 6 и 9. Помимо этого, 25 осколков бездны и примитивный нож, мутное лезвие которого было высечено из керамики или даже стекла. Не густо, конечно, хотя ради справедливости стоит признать, что и бои были несложными. Для начала ознакомлюсь с обычными глифами в порядке возрастания. Желаете пополнить личную базу знаний? Да. Общая информация. Характеристика силы определяет физическую мощь личности, влияя на повреждения в ближнем бою, способность использовать тяжелое оружие и носить массивную броню. От нее зависит, насколько эффективно исследователь справляется с грубыми физическими задачами, включая поднятие тяжестей, перезарядку тяжелых арбалетов, баллист и прочее. Активируйте еще 4 обычных глифа, чтобы получить награду. Все это и так понятно, идем дальше. Глиф 6. Общая информация. Характеристика телосложения отвечает за выносливость и жизнеспособность личности. Она влияет на устойчивость к болезням и эффектам истощения, а также определяет способность переносить длительные физические нагрузки. Выносливый персонаж устает медленнее, к тому же, процессы регенерации и детоксикации проходят быстрее. Телосложение напрямую влияет на способность выдерживать удары. Например, если у исследователя телосложение в 2 раза выше силы нападающего, безоружный удар практически не причинит вреда. А при разнице в 3 раза даже холодное оружие оставит лишь поверхностные царапины на коже. Активируйте еще 3 обычных глифа, чтобы получить награду. Какая бесценная информация. Значит, мне, как мастеру крови, стоит взять в приоритет именно телосложение. Ускоренная регенерация – это не просто способность восстанавливаться, это целая система жизненных процессов, напрямую влияющая и на кроветворение. Чем больше смогу извлечь сока, тем более разрушительную магию создам. Невольно вспомнились компьютерные игры моей юности. Там все было так просто. Четкая шкала маны, понятные числовые показатели. А здесь, в бескрайнем архипелаге, правила диаметрально противоположны. Этот мир – настоящий кошмар для математически мыслящего геймера. Никаких явных подсказок, никаких линейных систем, только интуиция, опыт и готовность рисковать. Здесь даже Диабло ногу сломит в бесконечных темных закоулках неизведанных секретов. Выбора нет, будем действовать методом тыка. Я с хрустом сжал в ладони последний обычный глиф. Общая информация. Характеристика лидерства определяет способность взаимодействовать с другими выжившими, находить с ними общий язык и вдохновлять на совместные действия. Чем сильнее развита характеристика, тем проще управлять большими командами, а также легче нанимать матросов для службы на корабле. Сильный лидер всегда сможет поддержать высокий моральный дух среди подчиненных и снизить вероятность бунта. Разумные коренные жители бескрайнего архипелага могут быть запросто очарованы исследователем с высоким показателем лидерства, что сулит скидки, дружбу и выгодные контракты. Активируйте еще 2 обычных глифа, чтобы получить награду. Каждая характеристика весьма полезна и так и манит вложить в нее очки. Однако прошлый игровой опыт подсказывал, что таким образом лишь испорчу личность. Лучше выбрать несколько и фокусироваться на них, чтобы достичь успеха. На данный момент мне понадобится удача, чтобы добывать как можно больше полезных предметов для соплеменников. Поэтому каждый третий уровень 5 очков буду вкладывать в нее, как и в столь желанное телосложение. Оставшаяся треть пойдет на закрытие слабых мест, исходя из ситуации. Последний глиф заставил задуматься. Значит, в бескрайнем архипелаге обитают мирные жители, с которыми выгодно дружить. Сомневаюсь, что на стартовом острове таковые имеются, однако стоит взять информацию на заметку. Планы на будущее грандиозные, поэтому любое сотрудничество и связи пригодятся. Ну а сейчас главное – выжить. Пора двигаться вперед. Спустя километр бега ландшафт вновь начал меняться на привычный тропический. Глядя сквозь деревья, заметил несвежее озерцо или даже болото с зеленоватой водой и множеством ряски на поверхности. Вовсе не это заставило меня удивленно присвистнуть. В этой мутной жиже плескались трое жабогрызов. Я, словно тень, мелькал между пальм, пока не подобрался поближе и не увидел на берегу несколько деревянных лачуг, почерневших от времени. У построек тусовались еще 6 карликов. Они странно и неуклюже пританцовывали возле костра и громко пели, отчего у меня едва уши не завяли. Кур-кур, крюва-а, кайрер-кайрер, кра-а. Похоже на припев. Итого насчитал 9, но прекрасно помнил о том, что твари любят проводить время в лачугах. Поэтому точное число соперников определить не получилось. Сомнений не было, мелких каннибалов стоило приговорить к смерти. Лучше так, чем кто-нибудь из моих людей случайно наткнется на засаду. Да и чего лукавить, хочется развивать личность, чтобы выжить на этом проклятом острове. И самое главное, нужны осколки бездны для торговли с жужжирианцами и постройки корабля. Так что без обид, ребята, сегодня не ваш день. Солнце нещадно палило, прорываясь через кроны тропических деревьев. Я сжимал рукоять шпаги в ножнах и чувствовал удовлетворение от принятого решения. Нет, это не геноцид, а тактическая операция по устранению угрозы. Прямое столкновение не приведет к победе. Когда из этих развалюх выскочит орава жабогрызов, фехтование не спасет. Масса задавит, сомнет, погребет под собой. Нужно действовать хитрее, использовать их же природу против них. Слово «жабогрыз» не выходило из головы. Они грызут жаб, а значит, это ключ к их уязвимости. План созрел мгновенно, даже усмехнулся его простоте и элегантности. Операция «Буря в болоте» начинается. Глава 11. Пригибаясь, переместился к зарослям у воды, ближе к их поселению. Густой куст, растущий вдоль берега, стал идеальным укрытием. Навык «Маскировка» повышен до 4 уровня. Получен уровень 7. Доступно 5 свободных очков характеристик. Здесь, незримый от посторонних глаз, приступил к реализации плана. Привычным движением надрезал кожу на пальце. Кровь заструилась, собираясь в вибрирующий шар. В этот раз не экономил. Выцедил целый литр, солидно пожертвовав частичку себя ради успеха. Чуть больше допустимой донорской нормы, но ведь и я парень крупного калибра. Голова слегка закружилась, но предел чувствовался. Высокое телосложение сыграет свою роль, и вскоре потери восстановятся. Шар пульсировал в воздухе, готовый стать приманкой. Самое время подобрать нужные слова. Кровь моя, превратись в десяток смертельно ядовитых и умных жаб, способных хорошо плавать и прыгать. Литровый сгусток мгновенно разделился на 10 ровных частей, после чего на берег возле меня плюхнулись весьма упитанные лягушата. Навык «Кровавое мастерство» повышен до 4 уровня. Навык «Управление кровью» повышен до 7 уровня. Навык «Управление кровью» повышен до 8 уровня. В глазах потемнело от кровопотери, но результат того стоил, ведь навыки подскочили аж 3 раза. А главное, заметил нечто невероятное. Мои создания теперь выходили куда крупнее, чем раньше. При том же объеме крови размер существ увеличился где-то на 15-20%. Похоже, растущее мастерство делало процесс создания более эффективным. 10 жаб замерли передо мной, пульсируя темно-алым светом. Они были прекрасны своей противоестественной красотой. Мои безмолвные солдаты, мое тайное оружие, моя кровь. Слушайте сюда, бойцы. Мой голос звучал тихо, но властно. Я поднял палец, привлекая их внимание, словно перед реальным отрядом. У вас есть миссия. Видите там, у костра этих тварей, указал на жабогрызов. Вы поплывете вдоль берега и позволите им себя сожрать. Сделал паузу, осознавая абсурдность ситуации. Отдаю приказы сгусткам собственной крови. Но какая разница, Если это может сработать, действуйте по одному, рассредоточьтесь. Каждый должен стать добычей отдельной твари. Нам нужно поразить как минимум 10 целей. И не забывайте двигаться. Прыгайте, привлекайте внимание. Вы должны выглядеть как вкусная добыча. Странное чувство охватило меня. Создал животных из своей крови, чтобы отправить на верную гибель. Надеюсь, эти существа не почувствуют боли и выполнят задачу. Так ведь, бойцы, вперед. Жабы ловко попрыгали в сторону воды, а после погрузились и поплыли, как миниатюрные торпеды. Переживал, что питомцы получатся несуразными и запутаются в тени или в собственных лапах, однако четко поставленные запросы перед трансформацией и последующие команды сработали на ура. Над гладью болота виднелись едва заметные разводы от проплывающих диверсантов. Второе мое переживание было связано с тем, что в этом, пусть и небольшом, болоте могли обитать рыбы, которые позарятся на необычную наживку. Скорее всего, жабогрызы попросту истребили всех жителей небольшого водоема, если таковые вообще были. Никаких препятствий не возникло, и скоро начнется самое интересное. Выдалась небольшая передышка, и я вложил 5 очков характеристик в удачу, которая будет весьма кстати. 35 единиц, это уже серьезно. Наверняка моего порога безопасной охоты хватит не только на жабогрызов, но и на проверку горы с обратным путем по неизведанным тропам. Первая наживка выбралась на берег и попрыгала в сторону костра. Троица карликов, плескавшихся в воде, минуту назад присоединилась к остальным. Отсюда прекрасно было видно, как они жарили здоровенный шмат мяса. Кому принадлежала плоть, так и не понял из-за черной корки. Жабогрызы так увлеклись, что упорно игнорировали лягушонка. «Ква-ква, ах ты ж мой смышленыш, это надо было видеть». Четверо карликов наперегонки понеслись на звук, да с такой скоростью, что можно было рекорды фиксировать. У лягушонка не было шансов. Двое самых расторопных прыгнули одновременно, словно хватаясь за спасительную тростинку, и разорвали приманку пополам. Пока они жадно вгрызались в жабу, из болота выскочило еще несколько моих диверсантов. Пара врагов, не успевших к первой партии, нашла себе по закуске. Навык хитрость повышен до 3 уровня. Крю, кри, краа. Воздух разорвал многоголосый вопль. Пятеро у костра, заметив моих созданий, бросились к болоту. Из покосившихся лачуг, привлеченные криками, выползли еще 7. 1000 диабло. Слишком много жабогрызов на квадратный метр. Суммарно 11 карликов успели схватить и сожрать мои кровавые приманки. С остальными 5 придется разобраться подручными средствами. Я изготовил к выстрелу ружье, протиснув дуло меж зарослей. Ждать пришлось недолго. Первые признаки отравления проявились спустя считанные минуты. Твари пошатывались, их лица исказились в гримасах боли и недоумения. Берег наполнился приглушенными стонами и хрипами. Одну из тварей выгнула дугой жестокая судорога, и она рухнула на спину, царапая землю скрюченными пальцами. То, что случилось дальше, навсегда останется в моей памяти кошмарным видением. Всех жабогрызов, кроме самого слабого, что уже затих навсегда, скрутило в чудовищном приступе. Их тела содрогались, а из разинутых ртов хлестали потоки багровой жидкости. Представьте себе, стоят этакие карлики с грозным видом и копьями в руках, а из их раскрытых пастей брызжут густые струи, как из пожарного гидранта. Грохот, стоны и чавканье превратились в жуткую симфонию. Грязь, кровь и отвратительный запах смешались с болотной сыростью, отчего воздух стал таким тяжелым и плотным, что казалось, его можно резать шпагой на кубики. Жабогрызы корчились, стучали зубами, падали, судорожно дергая конечностями. Навык хитрость повышен до 4 уровня. Над большей частью отравленных постепенно проявлялись мерцающие белые светлячки. Двое счастливчиков, не успевших отведать моих гостинцев, присели над погибшим собратом. Они разглядывали тело, стараясь понять, что произошло. Тыкали кривыми пальцами, будто предпринимали попытки пробудить от сна, при этом перешептываясь. Шух, страйк, гарпун влетел в ухо жабогрыза, выскочил из другого и воткнулся в висок сидящего рядом дружка. Навык стрелковое оружие повышен до 18 уровня. Оставшиеся трое переполошились и подняли хай. Недолго думая, выскочил из укрытия и на бегу перезарядил ружье. Выстрел в грудь следующему. Закидываю палку-стрелялку в рюкзак, обнажаю шпагу и бросаюсь в ближний бой. Удар, удар, удар. Ну куда вам, коротконогим, пытаться убежать от меня? И в тот самый миг из широкой двери лачуги вылезло сонное существо. Святая Дева, это что за 1,5 кубометра мяса с торчащими грудями 5 размера? Противная рожа, заплывшая жиром, кривые клыки, похожие на бивни, и жиденькие, слипшиеся волосы заставили меня содрогнуться от омерзения. Всплыло описание. Матка жабогрызов, уровень 13. В руках она держала пусть и ржавую, но здоровенную секиру. Не думаю, что смогу парировать удары шпагой. Точно нет. Пробьет, как бумагу. Матка вмиг оценила обстановку и отчаянно проревела, да так, что почувствовался порыв зловонного ветра и затронутые материнские чувства. «Мадемуазель, прошу, не серчайте!» Обреченно прохрипел я и попятился назад. «А не желаете ли вкусной жабы?» Дальше ощутил, как на меня несется товарный состав. Огромная секира описала смертоносную дугу, целясь мне в шею. Инстинкты среагировали быстрее разума. Колени подогнулись, и я рухнул вниз. Лезвие со свистом рассекло воздух над головой. Не теряя ни секунды, выбросил вперед шпагу, целя в ее ноги. Перекат назад, затем прыжок, чтобы увеличить дистанцию. Обернувшись, почувствовал, как пересыхает во рту. Невозможно. Мой удар, способный срубить голову обычному жабогрызу, лишь оцарапал ее кожу. Какое чудовищное телосложение. 20 единиц силы даже не хватило на поверхностную рану. Первый инстинкт – сваливать отсюда, но здравый смысл кричит. Бесполезно. С такой запредельной выносливостью она меня догонит. Уже успел оценить ее скорость. Пячусь назад, шпага мелькает перед ее лицом. Пытаюсь бороться с накатывающим отчаянием и выиграть хоть секунду времени. Внезапно нога наткнулась на чей-то мягкий труп. Равновесие предательски уплыло. Мгновение ушло на то, чтобы поймать баланс, и в этот момент, словно в замедленной съемке, увидел несущееся прямо в грудь лезвие секиры. Хруст. Странно, боли нет. Шок, адреналин, нет. Кираса. Доспех принял удар на себя, частично разлетаясь осколками. В глазах матки мелькнуло удивление. Сначала в обоих, потом только в одном. Ведь второй пронзила моя шпага, погрузившись на треть клинка в череп. Квадратная женщина дернула секиру, застрявшую в остатках моего доспеха. Собрав силы, со всей дури впечатал пяткой ей в живот. Удар развел нас в стороны, и я рванул прочь в джунгли. Топот за спиной и гневные тирады на жабогрызьем языке давали понять, что матка преследовала меня. Оглянулся на бегу. Она со шпагой в голове, истекая кровью, все равно нагоняла. Позади жутко хрустели ветки под ее тяжелыми шагами. Тварь была неостановима, как сама судьба. В отчаянный момент в голове вспыхнула безумная идея. Где-то в старом боевике видел похожий трюк. Буду пробовать, а что еще делать? Трясущимися руками выхватил гарпун, привязал к нему крепкую плетеную леску. Перезарядка, прицел, выстрел. Снаряд с влажным чавканьем вошел в колено преследовательницы. Эффект проявился мгновенно. Спринт превратился в неуклюжую хромоту. Я сократил дистанцию и начал носиться вокруг матки, постепенно разматывая леску, как паук, плетущий сеть. Навык рыбалка повышен до 7 уровня. Парадигма, ты серьезно? Первым делом опутал ее ноги. Леска впилась в плоть, ограничивая движение. В ее крепости не сомневался, ведь помнил, как выуживал здоровенного донного кусача. Следующим шагом поднял ружье выше, с целью связать и руки. Матка взмахнула секирой, намереваясь перерубить путы, но я был готов и вовремя ослабил леску, размотав катушку и дернув ружьем вниз. Лезвие скользнуло по плетенке, даже не зацепив ее, и тут сработала чистая физика. Вряд ли она учила в школе закон равновесия. С единственной точкой опоры, опутанная леской, она рухнула как подкошенная. Медлить было нельзя. Продолжать связывать лежачего крупногабаритного врага не было смысла, потому выбросил ружье и рванул вперед, к торчащей из глаза шпаге. Резкий рывок, и клинок свободен. В последний момент интуиция заставила меня подпрыгнуть. Секира со свистом рассекла воздух там, где только что были мои ступни. Навык интуиция повышен до 6 уровня. Чувствовалось, что матка слабеет. Кровопотеря и раны брали свое. Движения королевы жабогрызов стали медленнее, менее точными. Я наносил удар за ударом, целясь в уцелевший глаз. Первый взмах черкнул по лбу. Второй высек искру о зубы. Третий сбрил пучок волос. Но четвертый вошел точно в цель, погружая клинок в последний зрячий глаз чудовища. Лишившись зрения, матка продолжала лютовать. Даже лежа, она размахивала секирой с такой силой, что могла разрубить человека пополам. Я отступил, выжидая момент, изучая ритм ее отчаянных атак. В нужное мгновение ринулся вперед и со всей дури пнул по ее пальцам. Секира отлетела в сторону, кувыркаясь в воздухе, а матка завопила на повышенной громкости. Не теряя времени, нанес серию рубящих ударов шпагой по массивной шее, где пульсировала монструозная артерия толщиной с канат. Лезвие рассекло плоть, и горячая кровь хлынула бурным потоком. Навык владения шпагой повышен до 10 уровня. Благоразумно отступил на полсотни шагов и рухнул на землю, тяжело дыша. Мышцы горели от напряжения, в ушах стучал пульс. Наконец-то можно и расслабиться. Ее предсмертная агония длилась невыносимо долго. Она била руками по земле, пытаясь нащупать врага. Издавала жуткие, каркающие звуки. Хрипы становились все слабее, а движения медленнее. И, наконец, когда последняя капля жизни покинула это чудовищное тело, над ним воспарил призрачный синий светлячок. Операция «Буря в болоте» успешно завершена. Торжественно провозгласил я и облегченно улыбнулся. Блин, кирасу жалко. И лягушат. Невольно скривился от столь топорной работы. На какие только ухищрения не пришлось пойти ради победы. Да, рыцарский поединок происходящее даже отдаленно не напоминало. Однако мне вспомнились чьи-то слова. Побеждает не самый сильный и даже не самый ловкий, но хитрый. Пожалуй, не пойду сегодня к горе. Чувствовалось, что лимит охоты еще не исчерпан, но устал морально. Лучше вернуться в лагерь, да и стратегический ресурс крови хотелось бы восполнить. Но прежде всего, сбор трофеев. Двигаясь к поверженной матке, поднял по пути секиру. Оружие довольно увесистое и неудобное для меня лично. Лезвия с обеих сторон оказались затуплены. Провел пальцем и почувствовал множество сколов. Быть может, мастеровитый Ганс приведет оружие в порядок. В хозяйстве пригодится, потому отправил секиру в рюкзак. Следующим шагом развязал леску возле основания гарпуна и принялся заматывать ее. Приходилось подпинывать тушу, когда катушка отказывалась вращаться. Зарядил ружье на всякий случай и приступил к самому торжественному моменту. Ладонь сжала синий шар, и перед глазами промелькнуло сообщение. Вами получено 82 осколка бездны, ручная мартира безумца, сочная астерия исцеления, необычный глиф познания 5. Что еще за астерия такая? Ладонь, под приступом любопытства, нырнула в рюкзак за спиной, и в ней тут же оказался таинственный предмет. Едва увидел его, как инстинктивно выбросил на траву. Пригляделся, вроде не шевелится. Погодите-ка, это же тот самый фрукт, который съел Маркоштарм Скаттер, и в одно мгновение пулевое ранение затянулось. Вот так подарок судьбы. Бережно подняв предмет редкого качества, прочитал описание. От досады захотелось разнести клешней, если бы она у меня была, какой-нибудь невинный сундук. Срок годности – 3 дня. Надеясь, что никому из людей не пригодится аптечка, убрал в сумку. Самое вкусное люблю оставлять напоследок, потому активировал глиф. Вами получено 1 свободное очко навыка. Продвинутая информация. Чем сильнее враг, тем ценнее добыча. Победив противника, чей уровень выше на 25 пунктов, исследователь получит максимально возможную награду, соответствующую высокому риску. Однако если враг окажется на 25 уровней слабее, трофеи будут ничтожны. Важно знать, что при охоте в группе высчитывается среднеарифметический уровень всех участников. Активируйте еще 8 необычных глифов для получения награды. Что-то подобное и предполагал, но рад тому, что в справках начали появляться точные цифры. Надеюсь, в будущих эпичных или даже легендарных глифах не попадутся трехэтажные формулы из высшей математики. Победить противника на 25 уровней выше – это вообще как? У матки было преимущество всего в 6, и последствия едва не стали для меня фатальными. Малейшая ошибка, и не буду думать о плохом. Лучше изучу столь желанное сокровище. Ручная мартира безумца. Редкая, убойная, нестабильная. Требуемые характеристики и навыки. Сила 25, стрелковое оружие 25, дальность стрельбы 150 метров. При выстреле с вероятностью в 1% произойдет разрыв ствола. Вот эта пушка. Я поглаживал массивный приклад из темного дерева с особой любовью. Всеми фибрами души почувствовал, как установилась незыблемая связь. Метровый бронзовый ствол, в дуло которого вместятся пули размером с шарик для пинг-понга, невольно внушал уважение. Такой монстр способен проломить любые доспехи. Нет, не так, она у меня будет женского рода, а именно, безумной Мартой. Ну, а я постараюсь соответствовать и буду ее безумным Максом. У основания ствола красовалась изящная крышка с витиеватыми орнаментами, поворачивающейся на резьбе. Именно через это отверстие буду засыпать порох перед каждым выстрелом. Механизм воспламенения довольно прост, ровно как у кремниевых пистолетов. Моя Марта весила килограмм 20, и в данный момент не хватало ни характеристик, ни навыков для полноценного ее использования. До восьмого уровня остался всего один шаг, а стрельбу подтяну со временем. Не думаю, что небольшой штраф из-за недостатка навыка сильно повлияет на меткость. О прицельной стрельбе с таким весом оружия можно забыть. Только от бедра, уперев приклад в брюшные мышцы. Рядом с плечом не ставил бы, боюсь, отдачей может выбить сустав, а то и сломать кость. Она же, безумная. Но даже так, учитывая тысячи часов, проведенных на стрельбищах, уверен, что смогу выдать хороший результат. Работы Гансу прибавится. Придется фрезеровщику отлить пули подходящего размера. Ну, а порохом поделится товарищ Стебан. Вот это мой калибр. Ну а тот факт, что случайный выстрел с шансом 1 к 100 может отправить меня к праотцам или покалечить, не особо волновал. Неспроста же вкладываюсь в удачу. Хотя прекрасно понимаю, что не стоит дразнить госпожу. Но, я на чертовом острове всего второй день и уже бьюсь с бешеными матками на смерть. 1%, ха, глава 12. Самое время вернуться к болоту. Сбор трофеев еще не закончен. Невольно скривился от вида побоища. Пришлось отогнать хмурые мысли и заняться делом. 16 светлячков парили над телами, один из которых был необычного, зеленого качества. Сняв бандану с головы и прикрыв ею нос, приступил к сбору. Через пару минут проведал и лачуги. Увы, внутри в этот раз сундуков не оказалось. Отошел подальше, в сторону родного лагеря, дабы избавить себя от тошнотворных видов и запахов. Время подвести итоги. Суммарно собрал с жабогрызов 41 осколок бездны. С учетом добытых ранее получилось 148. Прибавить к ним 3 сотни, выигранные в камень, ножницы, бумага, и весьма недурно выходит. А если повытряхивать крохи из карманов соплеменников, то хватит на освобождение Такиши. Ни к чему ждать утра четвертого дня. Кто его знает, в каких условиях содержат якудзу. Помимо драгоценных осколков обзавелся обычным глифом 8, нефритовым ожерельем и бутылкой виски с названием «Пьяный шторм». На этикетке было изображено бушующее море в ночное время суток и кораблик, танцующий на высоких волнах. Интересно, эта парадигма генерирует подобные предметы, или же в бескрайнем архипелаге обитают и другие люди, которые производят алкоголь? Сомневаюсь, что в неведомых мирах у прочих рас имеется такое понятие, как виски. Что любопытно, название напитка было написано и на этикетке. Буквы общего языка казались роднее, чем латиница или кириллица. Из-за моего возросшего уровня личности качество и количество трофеев со слабеньких жабогрызов заметно ухудшилось. Наверняка парадигма ввела такую условность, чтобы сильные мира сего не тратили время на легких монстров, оставляя их не столь развитым соратникам. Самое время глянуть, что за цацка досталось мне с единственного необычного светлячка. Нефритовое ожерелье очарования. Необычное. Магическое. Бонус к характеристике лидерства. Плюс 1. Бонус к навыкам красноречия, обаяния, харизма. Плюс 3. А как, неужели бывает и такое в бескрайнем архипелаге? Жаль, что бонусы не по моему профилю. Волшебный аксессуар отлично подойдет Луидю Валю. Хотя я лучше подарю прелестной Фелиции. Быть может, получится вновь навести мосты. Но сперва проведу один эксперимент. Для начала рассмотрел, как следует, эту красоту. Ожерелье переливалось глубокими зелеными оттенками, восхищая взор. Холодные гладкие камни, отполированные до блеска, приятно ложились на кожу, а тонкие золотые переплетения между ними придавали украшению изысканность. Примерил ожерелье и перешел ко вкладке «Лист развития личности». Справа от строки с характеристикой лидерства нарисовалась единичка с плюсом. Было интересно, учтутся ли навыки, которых нет в листе. Не учлись, потому ожерелье оказалось практически бесполезным лично для меня. В ладони сжался обычный глиф 8. Общая информация. Восприятие – это характеристика, отвечающая за остроту чувств и внимательность к окружающему миру. Она влияет на дальность обзора, позволяя замечать детали, скрытые от других, и меткость стрельбы, помогая точно рассчитывать траекторию выстрела. Развитое восприятие обостряет органы чувств, делая слух, зрение и обоняние чувствительнее, а также усиливает интуицию, позволяя предугадывать опасности и распознавать ложь. Радиус раскрытия тумана неизведанности, при взаимодействии со смарт-картой, вокруг исследователя тем шире, чем больше очков вложено в восприятие. Активируйте еще один обычный глиф, чтобы получить награду. Очередная полезная характеристика – must have для выживания. и все же предпочту придерживаться первоначального плана развития, но изредка буду вкладываться и сюда. Возможно, в будущем закрою слабые места профильной бижутерии. Наверняка в далеких странствиях повстречаются торговцы. Ха, размечтался. Выбраться бы еще со стартового острова. В завершение решил взглянуть на очертания горы. В следующий раз точно не пройду мимо. Возвращался в лагерь по той же дороге, по которой пришел. Лишь изредка расширял безопасный коридор, чтобы набрать побольше пузырников для соплеменников. Несмотря на то, что поблизости с базы имелся ручей с пресной водой, сбор плодов был необходим. Люди пока не обзавелись достаточным объемом тары, чтобы закрывать потребности в жажде. Более того, пузырник бодрил, примерно как чай, что по определению являлось преимуществом перед обычной водой. Поначалу решил обходить местных тварей, стоило приберечь силы для следующей вылазки. Я планировал освободить якудзу как можно скорее. До 8-го уровня личности оставалось лишь одно очко навыка. Потому, завидев издалека малоуровневого троелопа, понесся со шпагой наперевес. Теперь зубастый уродец не представлял для меня опасности. Во-первых, прибавилось силенок, во-вторых, в деталях изучил повадки врага. Непредсказуемостью этот представитель фауны не отличался, потому ловко снес башку с плеч трехногому прямо во время его таранной атаки. Обезглавленное тело пробежало еще с десяток метров и, брызгая кровью, рухнуло замертво. Навык владения шпагой повышен до 11 уровня. Получен уровень 8, доступно 5 свободных очков характеристик. Бережно спрятал пару сияющих осколков бездны в походную сумку. Глубоко вздохнув, решился наконец использовать очки характеристик. Выбор пал на силу. Все ради безумной Марты. Ну и чтобы лучше пробивать плотных монстров. А-а-а, мой крик боли эхом разнесся по джунглям. Мышцы скрутило так, словно каждое волокно пронзили раскаленной проволокой. Тело выгнулось дугой. В глазах потемнело от адской боли. Как же неприятно отзывалась плоть на эту волшебную перестройку. Когда первая волна боли схлынула, навалился зверский голод, будто неделю не ел. В животе заурчало при мысли о сочном копченом донном кусаче. Новая сила уже начала растекаться по телу, наполняя мышцы приятной тяжестью. Что ж, боль того стоила, бицепс едва заметно увеличился, да и не только он. Вернувшись домой, с тревогой отметил отсутствие караульных на постах. Эстебан, скорее всего, был в разведке, но куда подевались Янис и Густаво? С ними определенно нужно будет серьезно поговорить о дисциплине. Такая халатность может стоить нам жизней. Впрочем, не все было плохо. За время моего отсутствия лагерь заметно преобразился. Появились две новые постройки, кухонные и лесозаготовочные уголки. Обе зоны были сделаны по одному принципу. 4 крепких бруса, вбитых в землю по углам, поддерживали импровизированную крышу из широких пальмовых листьев. Теперь можно будет спрятаться от солнца и ливня, не ютясь в шалашах. В кухонном уголке красовался массивный разделочный стол, на котором в стопку были сложены выструганные из дерева тарелки и кружки. Помимо того, обнаружил несколько табуреток, пару крепких ящиков для хранения припасов и большой металлический тазик для мытья. То, что нужно для готовки в полевых условиях. Лесозаготовочный участок выглядел не менее впечатляюще. Приземистый, но широкий пень служил идеальной колодой для рубки дров. Рядом аккуратно разместилась стойка с разнообразными инструментами, а гвоздем программы был добротный столярный верстак. Теперь можно будет мастерить более качественные деревянные детали и конструкции. Значит, пока одни пренебрегают караульной службой, другие не теряют времени даром, обустраивая наш быт. Рассматривая новостройки, обратил внимание на то, что соплеменники встретили меня без особого энтузиазма. Многие из них отводили взгляды и откровенно побаивались. Значит, мои доводы касательно Суин убедили не всех. Ничего не остается, кроме как проявить себя в лучшем виде, помогая людям. И, конечно же, стоит найти реального убийцу. Копья или кто? Негодяй лишил жизни невинную, разлучил влюбленных и запятнал мою честь, а значит, будет наказан по всей строгости. У нас тут, знаете ли, действуют законы военного времени, а значит, над насильниками и убийцами суда можно не проводить. Первым делом скинул в общий сундук более 40 пузырников, несколько оставил себе. Давид бдительно пересчитывал пополнение. Туда же отправилась и сочная карамбола стези. Как оказалось, Алла в данный момент устроил себе тихий час после плодотворной работы. Как проснется, передай, пожалуйста, нашему инженеру Карамболу, сколько осколков у нас есть. Я не принес ровно 300 и наказал придержать их, ответил израильтянин, почесав подбородок. «Неужели никто больше не скинулся?» – удивился я, в том числе и тому, что арестант зажал 301-й осколок. Более того, я не успел обчистить немало троелопов по пути. Вот с кого буду вытряхивать недостающий выкуп за Такиши. «И почему же, а?» – приподнял брови Давид. «Все гроши, что были с утра, уже в дело пустили, лагерь обустроили. Деньги хотят работать, а не лежать без толку. Кстати, где эта парочка бездельников, которая должна нести караул?» Лицо Давида скривилось в раздражительной гримасе. «Захапали кое-что с кухни, покидали в торбы и двинули в джунгли, туда, на запад», — он указал пальцем направление. «Видимо, у них там праздник намечается, на который забыли пригласить остальных. Ясно все с ними. Давай сюда все осколки, пока их не пустили в работу. Сегодня же отправимся на выручку Такиши». Давид замялся, а глазки его забегали. «Так не делается, понимаешь, без решения совета, ни-ни, Луи-и», — крикнул он. «Дорогой, подойди, поговорим, это важно». Временный лидер последовал приглашению, и я повторил вышесказанное. Луи Дюваль нехотя согласился, и теперь в красивой шкатулке блестело 450 осколков. Пришлось приложить усилия, чтобы убедить француза. Его главным аргументом было то, что у нас достаточно времени для сбора драгоценных ядрышек, и лучше бы сперва достроить чистокол. Однако я был непреклонен и дал понять, что якудза раненый находится, наверняка, не в самых благоприятных условиях. После обсуждения вопроса Такиши наш лидер тяжело вздохнул и рассказал о поминках Суин. Выбор места для могилы вызвал жаркие споры среди выживших. Хоронить вдалеке от лагеря никто не решился. В джунглях полно тварей, кои наверняка не гнушаются осквернением могил. Было бы невыносимо знать, что ее останки могут быть потревожены. В итоге выбрали небольшую поляну неподалеку, как раз в зоне видимости наблюдательной вышки. Отсюда часовые смогут вовремя заметить и отпугнуть любую мерзость, что посмеет приблизиться к месту упокоения. Внутри лагеря хоронить тоже не стали. И без того тяжело находиться в замкнутом пространстве, зная, что среди нас притаился убийца. Постоянное напоминание в виде свежей могилы могло бы окончательно подорвать хрупкий моральный дух выживших. Многие теперь смотрят на соседа с плохо скрываемым подозрением, гадая, не ты ли следующий, не ты ли убийца. Быть может, в этом есть своя мудрость. «Покой обретен в уединении», — тихо произнес Луи Дюваль. «По крайней мере, здесь всегда найдется место для прощания, вдали от посторонних взоров, в тишине, достойной памяти усопшей. Мне было грустно от того, что Такиши потерял девушку, с которой у него возникла взаимная симпатия. Когда люди влюбляются с первого взгляда, это многое значит. И сейчас якудза находится в заточении. Не просто находится, он выживает. И ведь выживет, проломит все препятствия, чтобы вновь услышать смех своей красавицы». Сердце невольно защемило от тоски, а взгляд упал в землю. Давид уведомил, что возле кухонного уголка выжившие вырыли небольшой погреб и накрыли крупными тропическими листьями. Именно там, в прохладе, хранится наша еда. Аппетит пропал, потому отправился к Гансу. Заметил его в тени пальмы, ближе к берегу. Фрезеровщик чинил сломанную кирку, подгоняя новую рукоять под нужный размер. «Сможешь заточить секиру?» — спросил я и передал массивное оружие мастеровитому немцу. Он бережно принял его, осмотрел и коротко кивнул. «И еще. Хочу, чтобы ты отлил пару десятков пуль вот такого калибра». Безумная Марта выскользнула из рюкзака, заставив немца удивленно присвистнуть. «Рассчитываю на тебя. Если сможешь ускориться, буду благодарен». Он тут же взял дощечку, которую использовал как линейку. На ней были засечки, иллюстрирующие шкалу. Ганс измерил диаметр отверстия в дуле ручной мортиры, после чего сказал: «Справлюсь за час, максимум. Повезло тебе, что Мутуа с утра обнаружил залежи галенита, то бишь свинца. Это дело не хитрое, только печь растопить толком надо». Мутуа в прошлом трудился оператором промышленного дрона в горнодобывающей компании. Образованный кенийец прекрасно понимал нюансы разработки жил. Более того, он уверенно орудовал киркой и не знал усталости, помогая нашей скромной общине на пределе сил. Несмотря на недюжинный интеллект, африканец любил негромко повторять строки каких-то своих традиционных песен, похожих на рэп, при этом активно горцуя и вырисовывая всякие крутые движения руками. Я поблагодарил Ганса за то, что он отложил дела и сразу направился к печи для отливки пуль. Несмотря на отступивший голод, все же решил подкрепиться. Силы сегодня пригодятся. Холодное мясо донного кусача уже казалось не столь вкусным, да и легкий несвежий душок не способствовал наслаждению трапезой. Потому филе пришлось обработать термически на костре. Разница почувствовалась моментально, и я с жадностью принялся поглощать калории. На лице возникла улыбка, когда в лагерь вернулся с разведки Эстебан. Судя по физиономии, он явно был горд пятым уровнем, а грудь его украшала новенькая кольчуга. Махнул ему рукой в приглашающем жесте. «Будешь?» – предложил я хорошо прожаренный кусок рыбы. «Ага». Пришлось посетить погреб еще пару раз. Аппетит пришел во время еды. Казалось, что живот стал бездонным. Пусть и немного, но возросшая мышечная масса требовала своего. Мы делились друг с другом приключениями, которые случились после того, как разошлись у сундука снабжения. Эстебан шокированно покачивал головой, когда я, слегка приукрашивая, в стиле былин, рассказывал о битве с маткой жабогрызов. Бурно жестикулируя и размахивая шпагой, продемонстрировал несколько эпизодов той заварушки. Как мне показалось, Эстебан из тех, кто предпочитает соревноваться во всем при первом удобном случае. Да я и сам любитель посостязаться, вот и рассказывал ему, как поймал ваят такую рыбу. Получилось весьма весело, и мы похохотали от всей души. Сам же вояка ликвидировал несколько неизвестных тварей. Некие монстры, кои назывались крагниты, едва не уложили Эстебана. В ближнем бою с ними он рекомендовал не схлестываться. Если бы не два пистоля, вояка бы не вернулся в лагерь. Он израсходовал большую часть пуль, а также опустошил одну из двух пороховниц. Хорошо, что не выбросил опорожненную, ведь прямо сейчас я стал ее обладателем и попросил поделиться порохом. Что, бродяга, стволом новым обзавелся? Осведомился Эстебан, высыпая черный порошок в узкую горловину пороховницы. Дай-ка заценить. Погоди, расскажи подробнее об этих тварях. По его словам, крагнит был ростом с быка, покрытый серой, как пепел, кожей и напоминал огромную рептилию. Двигался на четырех лапах, но во время атаки вставал на задние, как медведь. Передние конечности с изогнутыми когтями были способны вскрыть человека, как нож, брюхо рыбы. Его крокодилья пасть открывалась неестественно широко, а зубы предназначались не для того, чтобы рвать, но дробить кости в пыль. Главное, чего стоило бояться, невероятная живучесть. Даже если отсечь лапу или пробить брюхо, он продолжит двигаться, ведомый слепой злобой. Тварь не чувствовала боли и не отступала, поэтому с ней было опасно сближаться. Меня аж передернуло после эмоционального рассказа и обильного сравнения с не самыми дружелюбными земными животными. Я удивленно воскликнул. «Святая Мария, чем дальше в лес, тем толще твари». «Воистину», — поддержал Эстебан, говоря о деле. «Сколько у тебя осколков? Нам еще 50 нужно, чтобы вытащить такиши». Вояка сперва удивился столь малому числу, но потом скривился и проворчал. «Не повезло на осколки. Вот, держи 27». В мою протянутую ладонь приземлилась горстка ядрышек. Внезапно возле костра оказался Ганс и вручил мне секиру. «Заточила камни, теперь и бумагу на лету разрежет», — подытожил он. «Ну надо же, лезвие блестело на солнце. Даже боюсь представить, на что способно это увесистое оружие в умелых руках. Есть идеи, кто сможет орудовать этим?» — поинтересовался я у присутствующих. «Может, деловар?» — задумчиво протянул Ганс. «Топорами он машет, как мельница лопастями. Столько древесины нарубил. Явно рука твердая». «Точно. Как его ранее назвал Янис, братишка из Таджикистана определенно справится с тяжелой секирой. Я часто наблюдал за ним в лагере. Деловар был невысок ростом, но крепко сложен, с жилистыми руками и широкими плечами. До апокалипсиса он работал разнорабочим, и эта универсальность уже не раз выручала наш лагерь. То дров наколит, то чистокол укрепит, все получалось в его умелых руках. При этом Диловар никогда не кичился достижениями. Что особенно подкупало в нем, это сочетание силы и удивительной мягкости характера. Всегда готов помочь, никогда не повышал голос. Его добрая, чуть застенчивая улыбка, проступающая сквозь густую бороду, словно говорила: «Все будет хорошо». Неудивительно, что люди в лагере быстро прониклись к нему уважением. Такие трудяги на вес золота, особенно в нашей ситуации. Из размышлений вывел Ганс, вручивший мне свежесколоченную коробочку с пулями. Я достал одну и довольно зацокал. Мельком глянул на Эстебана, тот пытался додумать, для чего столь крупный калибр. Не стал затягивать паузу и выволок из рюкзака ручную мортиру. Пуля вошла в дуло, но оказалась немного мала, сидела свободновато. «Спасибо, Ганс. Следующую партию бы на пару миллиметров покрупнее в диаметре. Да ни за что, это тебе спасибо за еду и материалы, обязательно учту поправки. Выражение лица Эстебана едва не заставило меня покатиться со смеху. Это была смесь восторга, удивления и зависти. Позволь мне уложить парочку тварей этим красавцам, а там разберемся, кто к кому привяжется, я к оружию или оно ко мне, с наглецой в голосе заявил военный. Забудь, амиго, есть такая пословица, пушку и жену не доверяя никому. Вояка стушевался и сжал губы, ну а я довольно захохотал, хлопнул его по плечу и сказал, у кого тут самый длинный ствол, правильно, у меня, так что 1-0 в мою пользу. Эстебан заржал, подобно обезумевшему койоту в пустыне, а затем внезапно оскалился. За мной не заржавеет ответка, с вызовом провозгласил он и перешел на шепот, сравняю счет, когда Фелиция станет моей, да-да, мечтай, старина. Глава 13. Насытившись, отправился на поиски хитреца, не желающего делиться осколками с общиной, двинулся в западном направлении по наводке Давида. Спустя несколько минут прогулки по джунглям обнаружил парочку лентяев, сидящих у дерева и ковыряющихся в непонятной конструкции. Бесшумно подкрался ближе и притаился в десятки метров за стволом широкой пальмы. Выглянул и сразу понял, в чем дело. Они умудрились создать на коленке самогонный аппарат. Навык маскировка повышен до 5 уровня. Вместо перегонного куба самоделкины использовали бутылку из-под рома, которую расположили в ярких углях. Эти двое сейчас производили какие-то непонятные манипуляции хитро, почти по-злодейски, хихикали. Содержимое бутылки разглядеть не смог. Что-то похожее на брагу из ягод и листьев. Из плотно закупоренной пробки торчала деревянная трубка, переходящая в последующие секции аппарата. Какие таланты! Это же надо было умудриться из бамбуковых стеблей, смолы, растительных волокон и ведра состряпать рабочий перегонщик. Значит, еще и единственное ведро с кухни стырили.